Глава 20. Игры в жмурки. Через голову шествовали полчища муравьев, покусывая попадавшиеся на пути нервные окончания, но Крит все же нашел в себе силы открыть глаза. Однако светлее не стало. Показалось, он провалился в колодец, не раз стукнувшись всеми частями тела, выступы стен, и теперь сидит на дне, в полной темноте. Попробовал закрыть глаза и открыть. Где-то далеко-далеко вспыхнули световые пунктирчики, раздался чей-то хриплый голосок. «What's the devil? What's happening?» Голос был знаком и принадлежал борт-инженера-мистика Бену Дугласу. «Бен?» — вяло обрадовался Крит. «Где мы?» «Сам бы хотел знать», — отозвался Дуглас. Пелена перед глазами рассеялась, стали видны очертания кресел и приборных консолей. Зашевелился третий член экипажа Хейк. «Я головой треснулся. Что еще полезного сообщишь? Нас куда-то затянуло. Это я и сам понял. Двигатель заглох, ком завис. Включи аварийку». В кабине затлели красные огни аварийного освещения. «Кажется, мы стоим». «Где?» Борт-инженер подсел к панели управления, занялся выяснением причин отключения компьютера. Крит, наконец, занял свое кресло, начиная ощущать пульсирующую боль в местах ушибов. То же самое сделал моторист. Заработала связь с отсеком десанта. «Что случилось, Кэп?» — спросил командир группы. «Мы во что-то врезались?» «Разбираемся», — ответил Крит. «Вероятно, нас накрыло илом или камнями завалило. Как самочувствие?» «Живы? Помощь нужна?» «Пока нет». Крит, морщась, принялся оживлять командирскую панель. Через полчаса удалось перезапустить компьютер управления. Заработали приборы, включились экраны обзора. Подводники ошеломленно уставились в черные колодцы экранов, не понимая, почему ничего не видят. «Прожектор не работает», — догадался Хейк. Крит щелкнул переключателем. Фиолетово-зеленоватый мрак прорезал луч света. «И ничего нас не завалило камнями», — проворчал Дуглас. Он был прав. Батиплав находился в воде. Стоял на дне неглубокой воронки, окруженной серыми вздутиями, похожими на резиновые баллоны. Луч прожектора протянулся вперед метров на 50 и гас, оставляя пятно света на бугристой наклонной стене. В рассеянном толще воды отблески слева были видны смутные очертания каких-то темных глыб и округлая труба с горбом наверху. «Лодка?» — не поверил сам себе Хейк. Крит напряг зрение. Труба и в самом деле походила на субмарину, сходство с которой придавал бугор наверху, напоминавший рубку. «Может быть и лодка. Бен, проверь технику, надо запустить дрон». «Мне бы разобраться с генераторами. Сначала беспилотник». Дуглас направился в хвостовой отсек батиплава. Через несколько минут катапультировали робота с видеокамерой, и вскоре стало понятно, что «Мистик» стоит на пузе между двумя резиновыми буграми, но не на дне ущелья, как показалось вначале, а внутри какой-то огромной полости с наклоненными внутрь стенами. Кроме батиплава, в пещере покоились по крайней мере еще три подводные лодки и небольшой танкер с проржавевшим насквозь корпусом середины 20 века. Каким образом эти подводные и надводные суда оказались не просто на дне океана, а в пещере, созданной явно искусственным способом, догадаться было невозможно. На ум приходили только легенды да рассказы моряков, встречавшихся с подводными чудовищами. Крит даже был готов поверить в эти легенды, схожие в деталях до изумления, но представить не мог, во-первых, зачем подводным жителям понадобилось прятать захваченные суда глубоко под водой, а во-вторых, почему все эти суда выглядели практически неповрежденными, если не считать съевшей корпуса коррозии. Вернули беспилотник на борт «Мистика», заменили память, снова запустили обследовать пещеру, превращенную кем-то в отстойник старых субмарин и кораблей. Дрон сделал несколько кругов, расширяя площадь обследования, доложил о находке тоннеля в соседнюю пещеру. Получил задание совершить разведрейд и не вернулся. Ждали его больше часа, безрезультатно. Крит посовещался с командиром десантной группы МакЮином и решил направиться вслед за роботом. Тем более, что Дуглас за это время установил причину отсечки реактора, убедился в работоспособности двигателя, и батиплав обрел, наконец, возможность двигаться самостоятельно. МакЮин остался в кабине батиплава, заинтересованный пейзажами за его стенками. Запустили двигатель, настороженно прислушиваясь к ворчанию водомета. Всплыли, освобождаясь из объятий резиновых баллонов. «Ищем тоннель», — сказал Крит, управляя мини-лодкой с помощью джойстика и специальных перчаток. «Там еще какие-то объекты», — показал рукой МакИвен. «Лодка», — сказал Крит. «Может быть, и Канзас стоит среди них. Надо искать. Осмотрим второй зал и вернемся». «Мне это напоминает базу, Кэп. Два зала, старые лодки». «Залов может быть и больше, а старые субмарины наводят меня на мысль, что это кладбище кораблей». «Такое кладбище не под силу соорудить ни нам, ни русским». «Значит, его создали не русские и не наши парни». «А кто?» Крит помолчал. «Пришельцы». МакЮин фыркнул. «Вы серьезно?» «Мой приятель служит в особой части ЦРУ, изучающей следы инопланетян. Он шутливо уверяет, что зеленые человечки давно заселили океаны». «Все-таки шутливо. В лабораториях ЦРУ вполне серьезно исследуют остатки НЛО. Это факт, не подлежащий сомнению. Но существует и альтернативная точка зрения. В глубинах океанов прячется древняя раса силайферов, аппараты которых мы и принимаем за НЛО». «Силайферов?» — снова фыркнул скептически настроенный командир котиков. «Очень оригинально. Никогда не любил фантастику». «Увы, капитан, это, скорее всего, не фантастика». Мистик прошел сквозь арку тоннеля, соединявшего залы подводного кладбища, замедлил ход. Вода в пещере на первый взгляд была прозрачной, но луч прожектора поглощался и рассеивался ею довольно существенно и уже в полусотни метров растворялся в темноте без следа. Тем не менее, по выступающим из мглы светлым призрачным пятнам можно было предположить, что и в этой полости располагаются затонувшие корабли и подводные лодки. «Вот это масштабы!» — невольно крякнул Дуглас. «Действительно кладбище субмарин». «Потом дальше что-то светится», — ткнул пальцем в экран остроглазый МакЮин. Крит выключил прожектор, тьма вокруг мистика сгустилась. Далеко впереди, показалось, в десятки миль от батиплава, проявилась конусовидная паутинка голубоватого света, но гидролокатор развеял фантазии. До источника свечения было не более 800 футов. «Пирамида?» — предположил Дуглас. «Скорее конус. Предлагаю подойти поближе». МакЮин положил на плечо Крида тяжелую руку. «Не торопитесь, Кэп. Если ваши друзья правы, то этот конус построен не нами. К тому же здесь где-то пропал дрон». «Хорошо бы выйти», — заикнулся Хейк. «Здесь давление как на глубине 1500 футов», — остудил его порыв Крид. «У нас нет гидрокостюмов под такое давление». «Минуту», — бросил МакЮин, покидая кабину. Вернулся он вместе с рослым бойцом по имени Джо. Оба были в спецкостюмах подводных пловцов и вооружены подводными автоматами российского производства АДС и немецкими подводными пистолетами Р-18. Свое подводное оружие американские специалисты так и не смогли создать, поэтому бойцы морского спецназа пользовались либо русским оружием, либо немецким. Крит поднял брови. «Вы собираетесь штурмовать базу морского народа? Без водолазных костюмов?» «Мы просто соблюдаем инструкции», — неохотно буркнул МакЮин. «На борту есть что-нибудь стреляющее?» «Мы не военная субмарина. Есть небольшой запас морских гранат». «С паршивого скунса хоть кончик хвоста», — оскалился командир группы. «Что имеем?» — оскорбился Дуглас. Мистик медленно двинулся к непонятной световой паутинке, не включая прожектор. Какое-то движение наметилось во мраке, не связанное с перемещением батиплава. Над выросшей в размерах паутинкой, сформировавшейся в узор на конусовидном холме, сгустилась тень стреловидных очертаний и кинулась навстречу мистику. МакЮин и его боец схватились за автоматы. «Назад!» — каркнул побледневший капитан. Крит послушался, уводя аппарат в крен поворота. Стреловидный силуэт достиг батиплава, превращаясь в подобие осьминога со сложенными копьем щупальцами. Раздался гулкий удар, мистик содрогнулся, начал переворачиваться. «Стреляй!» — рявкнул МакЮин. «Сам стреляй!» — хотел рявкнуть в ответ Крит, но больно прикусил язык и взвыл. Батиплав закружился в объятиях щупалец гиганта и косо пошел вниз, поддаваясь натиску неизвестной твари.